Глава 10. «Хорошо сработано», — одобрительно кивнул Рико, наблюдая, как Франклин Хикс сопровождает мужчину в наручниках к одному из туристических катеров у причала. По голубому небу плыли белые облака, в океане было полно прогулочных лодок с радующимися хорошему дню отдыхающими. Рыбацкие судна поскрипывали, качаясь на волнах, ветер доносил музыку с радио, играющего неподалеку. «Он сам сделал это удивительно легким для нас», — не скрывая своего презрения, сказал Джанни. Мари стояла рядом. Когда он положил одну руку ей на плечи, она была напряглась, но почти сразу расслабилась. После той первой ночи, когда у них был секс, между ними все стало запутанно и непонятно. Они вроде и сблизились, но в то же время между ними словно возникла стена, которая с каждым часом становилась все выше и толще. За последние два дня у них несколько раз был секс, и каждый раз они достигали все большего удовольствия, хотя, казалось, больше уже было некуда. Джанни не уставал от Марии, как это всегда бывало с другими женщинами в прошлом. Раньше было так, что, удовлетворив начальный голод, его желание ослабевало, но в случае с Мари его желание словно росло вместе с каждой проведенной минутой, и сейчас оно постоянно было с ним. Он не был в состоянии ни уменьшить его, ни игнорировать. Да, он этого и вовсе не хотел. Ему казалось, что Мари испытывает то же самое. Она была жадной и страстной, когда они занимались любовью, но после секса она всегда словно отстранялась от него, уходила в свои мысли, так что он не мог дотянуться до нее. Впрочем, сейчас он, возможно, и не хотел до нее дотягиваться. За прошедшую неделю в их жизни много чего произошло, но до сих пор между ними были границы, через которые ни один из них не мог или не хотел переступить. Мари была с ним только по одной причине. Она шантажировала его. Она угрожала их семье, и хотя у Джани было чувство, что она не сможет воспользоваться имеющимися уликами, он все равно не мог быть в этом уверен. Он постоянно держал в голове вопрос, можно ли было ей доверять. «И даже если я могу ей доверять, что это изменит?» – спросил он сам себя. Они не были парой. Они вместе только на время. И как только это время подойдет к концу, они вернутся каждый к себе домой и заживут, как прежде, по разные стороны океана. Джанни осознавал, что при этой мысли он испытывал странную пустоту в душе, но предпочитал этого не замечать. Они втроем стояли у причала, наблюдая за тем, как сажают на судно пленника Франклина. «Что его выдало?» – спросил Рико. «Я заметила, что он не смотрел на украшения, а украдкой поглядывал на камеры и фотографировал их, думая, что его никто не видит», – сказала Мари. Рико нахмурился. «Делать фотографии в выставочном зале категорически запрещено. Воры считают, что к ним это не относится», – сухо заметил Джанни. Морщины Рико стали глубже. «Значит, он сам себя выдал, изучая расположение камер. Точно. А еще в кармане его пиджака была лазерная ручка», — сказал Джанни. «Откуда тебе это известно?» — прищуриваясь, спросил Рико. «Когда Мари указала мне на него, я проверил его карманы». «О, ради бога!» — Рико топнул ногой. «Ты ведь обещал, что не будешь ничего воровать?» «Своровать у вора не считается кражей», — возразил Джанни. Глядя на то, как его зять пытается овладеть собой, он слабо улыбнулся, когда Рико пробормотал. «Допустим. Но объясни, почему лазерная ручка тебя насторожила?» Джанни встретился с ним взглядом. «Это относительно свежее изобретение, созданное хакерами. Лазерная ручка может использоваться для взлома компьютера и считывать информацию с наиболее часто используемых клавиш, что позволяет хакеру с легкостью войти в систему». «Я не понимаю», — признался Рико, и было видно, что он совсем не в восторге от услышанного. Мари продолжила объяснение. Если бы ему удалось взломать камеры видеонаблюдения, он смог бы незамеченным проникнуть в выставочный зал ночью. Система защиты не дала бы сбоя, так как у него были необходимые коды. Рико шумом выдохнул и засунул руки в карманы. А сейфы? Как бы он взломал сейфы? В его номере нашли сейфовый усилитель, сказала Мари, подставляя лицо ветру, позволяя ему растрепать волосы, так как больше всего нравилось Джанне. «Сейфовый усилитель?» — повторил Рико. «Нечто вроде высокотехнологичного стетоскопа», — пояснил Джанне с легкой завистью, вспомнив, как раньше ему приходилось торопиться при взломе сейфа. Все Коретти были научены взламывать любой сейф без современных гаджетов, по старинке, хотя надо было признать, что с современными технологиями делать это было значительно проще. Это наушники с электронным устройством. С таким инструментом талантливый вор может взломать сейф в два счета. «Ключевое слово «талантливый»,» – вставила Мари. «Да», – согласился Джанни. «Вор, которого мы поймали, не был специалистом. Доказательство этому то, что я смог залезть в его карман в зале, полном людей, а он этого даже не заметил». Он покачал головой и вздохнул. «Да уж жаль, искусство кражи вырождается». Рико просто молча смотрел на него во все глаза с удивленным выражением лица. Глядя на него, Мария закашлялась от смеха, и Джанни послал ей улыбку. Хоть кто-то здесь понимал, о чем он говорит. «Кстати, о малоталантливых ворах», — сказала Мария, выскальзывая из-под руки Джанни. «Вы выяснили, как смог скрыться Жан-Люк?» Когда Мария отошла, Джанни ощутил, как ему недостает тепла ее тела, но остался сидеть на месте. Как же ему хотелось вновь сократить расстояние между ними. Задавая свой вопрос Рико, Мари стояла от него в двух шагах, словно боялась находиться рядом. «Да, Франклин это выяснил. Он попал в поле зрения камер отеля. Франклин показал его фотографию в деревне и на причале. Ему повезло. Один из местных рыбаков его узнал. Жан-Люк заплатил ему, чтобы тот отвез его на Сент-Томас. Он, конечно, понятия не имел, что помогает вору, пытающемуся избежать ареста. Он поверил Жан-Люку, который наплел ему историю о том, что ему спешно нужно вернуться домой. И полагаю, что Жан-Люк был весьма щедр, — заметила Мари. «Очень щедр», — вздохнул Рико. «Жан-Люк заплатил ему сумму, равную нескольким месяцам его заработка здесь». Джанни перевел взгляд на Мари и увидел досаду на ее лице. Он разделял ее чувства. Ему тоже не нравилось, что скользкому французу удалось сбежать. Однако был повод и для радости. Если бы они схватили Жан-Люка, они бы завладели ожерельем, а это значит, что их с Мари пути должны разойтись. Джанни же хотелось еще некоторое время побыть в ее обществе. Он не был готов порвать их отношения прямо сейчас. Подумав об этом, он содрогнулся. Неужели он употребил слово «отношения»? Образ его жизни не подходил для того, чтобы создавать семью. К тому же он сам был к этому не готов, предпочитая короткие романы с женщинами, о которых даже не вспоминал после расставания с ними. С Марией же все с самого начала было иначе. Наверное, он будет о ней вспоминать. Наверное, ему даже будет ее недоставать. Сознавать это было тревожно, но отрицать этого Джанни не мог. Он оказался в этой ситуации, зная, что с Марией все будет временно, но каким-то образом все вдруг стало сложнее. Как будто сумасшедший вихрь завертел и закружил их. Теперь их отношения показались ему слишком мимолетными. «Значит, — хмуро подытожила Мари, — нам неизвестно, когда он направился после того, как добрался до Сент-Томаса. Неизвестно, — подтвердил Рико. После того, как тот рыбак высадил его на причале, он мог отправиться куда угодно. Подозреваю, что прямиком в аэропорт, а вот на какой рейс он купил билет, об этом можно только догадываться. Джанни смотрел, как по лицу Марии, сменяя друг друга, промелькнули разные чувства. Она взглянула на него. «Как ты думаешь, может, он отправился домой, в Монако?» «Я не знаю», — признался Джанни. «Может быть, но наверняка узнать это можно будет, только если мы отправимся туда». Мари кивнула и пожевала нижнюю губу. «Но ведь ты останешься до окончания выставки?» Джанни бросил взгляд на Рико. «Да, я убедил своих работодателей, что пробуду здесь до ее окончания». Рико улыбнулся. «Чему я только рад. Если бы не дополнительная пара глаз, неизвестно, чего бы мы могли лишиться». Он перевел взгляд на катер, который увозил Франклина Хиггса и несостоявшегося вора на Сент-Томас. «Власти с ним разберутся. Мы еще увидимся сегодня на выставке?» «Да», — сказал Джанни, не отрывая взгляда от Мари. «Мы придем чуть позже». «Пауло с вашим отцом должны приехать сегодня, завтра Кристины», — сообщил Рико. «Да». Джанни не мог оторваться от зеленых глаз Мари. «Ну что ж, я возвращаюсь в отель. Увидимся через час». «Да», — ответила Мари. Рико кивнул и отошел на пару шагов. Затем он обернулся. «Должен сказать, вы двое? Отличная команда!» «Что?» — одновременно спросили Джанни и Мари. Рико рассмеялся и с удовольствием повторил. «Вы вдвоем отличная команда!» «Кого же мы тебе напоминаем?» Один уголок губ Джанни пополз вверх. «Шерлока и Ватсона?» Губы Марии изогнулись, в глазах появился лукавый блеск. «Наверное, больше Торнер и Хуч!» Джанни нахмурился, а, вспомнив фильм, про который она говорила, рассмеялся. «Милая, ты гораздо круче любого мастиффа!» Мария рассмеялась. Когда Джанни взял ее за руку, она прижалась к нему и прошептала. «Ты такой забавный!» «Но если мы Шерлок и Ватсон, ты вылитый Ватсон!» На следующий день состоялись Кристины. И Марии захотелось оказаться где угодно, только не здесь. После того, как на Тезоро приехали Паоло Коретти и их отец, младший брат Джанни не делал секреты из того, что Мари ему не нравится. Прошлый вечер они собрались на ужин в номере Рико и Терезы. И за время ужина Мари не раз ловила на себе подозрительно любопытный взгляд Паоло. Казалось, он был очень сердит. Он пробурчал что-то в качестве приветствия и больше с ней почти не заговаривал до сегодняшнего дня. Сейчас они снова собрались в гостиной Рико и Терезы, прежде чем отправиться в небольшую церквушку неподалеку. И в этот день Паоло уже не был так молчалив, как накануне. Чувствуя на себе его пристальный взгляд, Мария вздрогнула, но напомнила себе, что она вовсе никакая не злодейка. Впрочем, для Паоло, возможно, она таковой и являлась, ведь на ее совести улики против их отца и шантаж против брата. Ее взгляд остановился на Джанни. Он сидел спокойный и как будто невозмутимый, в то время как его младший брат неистовствовал. Беспрестанно глядя на Паоло, Мари заметила сходство между братьями. Но с ее точки зрения Паоло проигрывал Джанни. Джанни был выше его ростом и более поджарой, хотя и обладал хорошо развитыми мышцами, которые она исследовала две прошлые ночи кончиками пальцев. К тому же Джанни обладал не таким взрывным характером, как Паоло. Мари поерзала на диване, чувствуя устремленные на нее взгляды. Она не могла винить этих людей за то, что они так разглядывают ее, но от чрезмерного внимания ей было не по себе. Тереза сидела на диване рядом со своим отцом Ником, который держал на руках своего первого внука. Рико стоял возле бара, и казалось, будто он борется с желанием заткнуть Паула рот. Джанни сидел рядом с Мари, лицо его было непроницаемо. Вот уже два дня Мари и Джанни были неразлучны. Теперь, когда необходимость притворяться отпала, их связывала только жгучая страсть. Мари оставила затею разобраться с тем, что с ней происходит. Она просто решила наслаждаться происходящим и не думать о будущем. Однако между ней и Джанни была не только страсть. Она получала удовольствие от того, что была рядом с ним. Ей нравилось все – работать с ним, спать с ним, откликаться на его прикосновения, когда в середине ночи ему вдруг приходила мысль заняться с ней любовью при приглушенном свете лампы. Она знала, что между ними еще ничего не ясно. Между ними были Жан-Люк, возвращение ожерелья и улики против его отца. Однако за эти два дня она просто старалась получать удовольствие от жизни, как однажды ей и предложил сделать Джанни. Однако получать удовольствие от того, что происходило сейчас, было очень сложно. «У нее есть улики против нашего отца», с возмущением говорил Пауло, привлекая к себе ее внимание. «И однако же, она сидит с нами, как член семьи, как будто это нормально». Он подошел к бару, чтобы взять холодное пиво, которое ему налил Рико. Его слова ударили ее, как пощечина. И, вероятно, Пауло рассчитывал на такой эффект. Марии и в самом деле было больно, досада проникала в ее душу. Конечно же, поведение Паулы нельзя было назвать нормальным, и она знала это, как и то, что после смерти отца она везде чувствовала себя чужой. Казалось, ей нигде не было места. И пока Коретти смыкали ряды, защищая члена своей семьи от нее, Мари чувствовала зависть к тому, что они имели. Пусть они жили далеко друг от друга и видели всего несколько раз в год, чувствовалось, что членов семьи Коретти связывают крепкие семейные узы. Мари поняла, что не вписывается в их семью. И что бы ни связывало ее с Джанни, она навсегда останется для него лишь эпизодом в его жизни. «Пауло», — сказала Тереза, пытаясь утихомирить своего брата, — «Мари не хочет сажать отца в тюрьму». Мари взглянула на нее с благодарностью. По крайней мере, за эту неделю у нее появилась подруга, по которой она будет скучать, когда все закончится. Пауло хохотнул. «И на чем основывается твоя убежденность? Разве можно доверять слову копа?» «Я больше не коп», — подала наконец голос Мари, принимая участие в этой перепалке между братом и сестрой. Джанни молчал, и она бросила на него сердитый взгляд. Нет, она не нуждалась в адвокате. Но несколько слов в ее защиту не помешали бы. Но, похоже, здесь ее ждало разочарование. И Мари совершенно не понимала, как ей надо было это расценивать. Она снова повернулась к Паулу и продолжила. «В данное время, благодаря Жан-Люку Баптисте, у меня даже нет работы». Паула сделал большой глоток пива. «Вот только не надо, пожалуйста. Вы коп. Коп внутри!» Он хлопнул себя рукой по груди. «А только это и имеет значение. Вам пришлось достаточно поколесить по миру, чтобы найти против нас улики. Затем вы создали схему, в которой отвели Джанни особую роль. Вы решили заставить моего брата помочь вам найти Жан-Люка, чтобы вернуть ожерелье, которое украли у вас из-под носа. Все ваши поступки, продиктованные чувством справедливости, кричат, что вы коп». Мари встала, чтобы сравняться с ним ростом. «Для вас коп звучит как оскорбление, но не для меня. Мой отец был копом, и отец моего отца. Вы ведь гордитесь своей семьей, не так ли?» Пауло сузил глаза, но кивнул. «Так вот, я тоже», — четко произнесла Мари. «Я понимаю, вам есть на что злиться, пока я здесь, но нападать на меня — это не выход из ситуации». Пауло запыхтел, но когда он взглянул на нее, она прочитала в его глазах уважение. И, возможно, — подумала Мари, — это было все, чего она могла от него добиться. Несколько секунд стояла оглушительная тишина. А затем Джанни громко и медленно зааплодировал. Все повернули голову в его сторону. Бросив хлопать, он встал и притянул к себе Мари, которая пыталась пресечь каждую попытку сократить расстояние между ними. «Довольно, Пауло», — сказал он. «Мари здесь со мной, и чтобы я больше не слышал от тебя ни одного плохого слова в ее адрес». Пауло открыл было рот, чтобы что-то возразить, но Джанни его опередил. «Именно так, Пауло. Что происходит между мной и Мари, между нами и останется. А улики, которые у нее есть?» Мария пошевелилась, и Джанни крепче прижал ее к себе. «Это моя забота». «Как ты можешь так легко говорить, зная, что папа может загреметь в тюрьму?» Лицо Марии искривило гримаса. Ее взгляд устремился на пожилого мужчину, укачивающего на руках своего спящего внука. Словно почувствовав устремленные на себя взгляды, Ник заговорил, не отрываясь от младенца. «Тюрьма — не такая уж страшная вещь, Пауло. И если эта очаровательная молодая леди считает, что ей необходимо это сделать, она передаст фотографию итальянской полиции, и с этим делом будет покончено». «Но папа!» – запротестовал Пауло, однако умолк, когда его отец кинул на него выразительный взгляд. «Довольно!» – нарушил молчание Рико. «Как говорит Джанни, будь что будет. Сегодня крестина моего сына, и я не позволю, чтобы кто-то испортил нам праздник!» – твердым голосом сказал он, обращаясь ко всем в комнате. «Это понятно?» Все согласно закивали. Джанни обнял Мари, и она прижалась к нему в благодарность за его поддержку. Она подняла на него глаза, и он улыбнулся в ответ. И тут она поняла, что он намеренно не выступил в ее защиту. Он хотел предоставить ей право самой постоять за себя, для того, чтобы потом ей было легче общаться с Паулом. И за это она его тоже любила. Джанни станет настоящим рыцарем, если только ей это потребуется, но и его уверенность в ней позволяла ему не вмешиваться в дела, в которых она сама могла себя защитить. Мария вздохнула и позволила мыслям поблуждать, пока семья Каретти собиралась идти в церковь. Работать с Джанни на выставке было комфортно. Они действительно хорошо сработали, схватив того вора. Совсем как настоящая команда. Она любила его за то, что он мог заставить ее смеяться. Любила, что он уважал ее мнение. Любила, когда он смотрел на нее с нескрываемой страстью в глазах. Любила, что... О, Боже! Да ведь она любит его! Как это могло произойти так быстро? Черт! Да как это вообще произошло? Джанни Коретти олицетворял собой все, что против чего она сражалась всю свою сознательную жизнь. Он был вором и гордился этим. Он происходил из семьи, которая попирала законы любой страны, в которой они пребывали. Он был тем, чего ей следовало избегать, и в то же время он был тем, в чем она так отчаянно нуждалась. Кажется, она влипла.